Яблоко Пифагора. Запряжем мы все ветры в морские свои колесницы, из ливанского кедра и тонкого нильского льна. Океанские зори нам однажды раскроют ресницы, и у южного рога на гребень поднимет волна. «Ну как?» — спросил Абмелькарт, показывая на накрытый овощами и фруктами стол. «Это, надеюсь, тебя устроит?» «Я не ем ничего, в чем есть или была душа, и радуюсь изобилию плодов семлы». «Первый раз слышу это имя», — признался Абмелькарт. «У фракийцев оно обозначает и почву, и весь наш мир. Родственные фракийцам фригийцы, обитающие напротив нашего Самоса, семлу называют семелой и почитают как великое божество, мать Диониса. Может быть, ты все же вкусишь какой-либо из даров этой семлы или семелы?» — предложил Суфет. Пифагор потянулся к серебряному блюду с яблоками и взял самое крупное, но, к удивлению Абмелькарта, не поднес его ко рту, а стал ловко вертеть пальцами. «Этот плод евреи, страну которых я посетил по пути из Тира в Вавилон, признают первым, который вкусила женщина, сотворенная из бедра первого мужа. Нелепая басня. Мужское и женское изначально, как мгла и свет. Я же хочу обратить внимание на форму этого плода. По закону подобия, такую же форму должен иметь мир, в котором мы живем. Но ведь считают, что Земля — диск. Как я имел возможность убедиться о форме Земли и о том, какие силы поддерживают ее в пространстве, нет единого мнения. В Индии полагают, что плоская Земля покоится на слонах. В дни, когда мой отец был еще мальчиком, египетский фараон Нехо, которого, кажется, мучил тот же вопрос, что и нас с тобой, приказал финикийцам, своим подданным, оплыть Ливию. Да-да-да, мне известно об этом великом плавании наших предков, славу которого присвоил себе фараон с этим именем, вставил Абмелькарт. «В Тире, — продолжил Пифагор, — мне показали отчет мореплавателей, и я обратил внимание на то, что, плывя на юг, они достигли выжженной солнцем земли, южнее которой становилось все прохладнее и прохладнее. Это позволило мне составить мнение о форме Земли». Пифагор пододвинул к себе светильник и поднес к нему яблоко. «Представь себе, что светильник — солнце, а яблоко в моей руке — наша Земля. Солнечные лучи падают на выпуклую часть», — он провел ногтем полоску. «Вот здесь невыносимая жара. А здесь, по обе стороны полосы, прохладнее и прохладнее. А здесь сплошной лед», — вставил Суфет. «Как ты догадался?» «Не догадался, я знаю от застрявшего в этих льдах нашего наварха Гимелькона, моего родственника. Однажды по пути к острову, населенному кельтами, ураганный ветер занес его гаулу в край вечного холода. Судно вмерзло в лед, и во мраке вокруг него с ревом ходили медведи цвета того же льда». «Белые медведи!» — воскликнул Пифагор. «Наверное, отважный наварх, о котором ты говоришь, направлялся на остров к западу от Европы. В донесении нашего морехода Калея он назван Оловянным. А вот есть ли океанские острова к западу от Ливии?» Абмелькарт задумался. «Не буду говорить чужих слов. 3 дня назад возвратился из плавания мой сын». Суфет хлопнул в ладоши. Появившийся почти мгновенно слуга был послан за юношей. Пока его искали, Суфет успел рассказать Пифагору о кораблях с переселенцами, которым предстояло обосноваться на океанском побережье Ливии против Гадеса. Сын Суфета оказался худощавым юношей лет 30 со светлыми вьющимися волосами и голубыми глазами, более похожим на эллина, чем на финикийца. «Ганнон», — обратился Абнелькарт к сыну, — «мой друг Пифагор интересуется океанским побережьем Ливии и островами к западу от него. Если я не ошибаюсь, мне кажется, какой-то остров за последнее время был там открыт». «Гадесцы давно знали об этом острове», — отозвался Ганнон. «Прошел слух, будто года три назад туда был занесен бурей тиренский корабль. Проверяй это, я побывал в Гирении и побеседовал с кормчим. Он мне сообщил, что остров расположен в 4 днях плавания от Ливии, и что на нем имеются судоходные реки и роскошные леса, могущие прокормить своими плодами большое войско. После высадки колонистов я надеюсь побывать на этом острове, а также совершить плавание к Южному Рогу, к могучей реке, которая, как говорят, полна крокодилами». «Не от этой ли реки отходит Нил?» — поинтересовался Пифагор. «О землях и народах к югу от Великой пустыни нам известно лишь от чернокожих рабов, которые попадают на наш рынок. И я вряд ли смогу проверить верность полученных от них сведений. Моя задача — очертить линию океанского побережья материка с бухтами, мысами и реками и дать его описание для будущих мореходов». «И тогда, — вставил Пифагор, — вместо чертежа центральной части внутреннего моря на стене, что в здании вашего совета, появится чертеж океанского побережья Ливии, при этом заселенного нашими поселенцами», — воскликнул Абдмелькарт. «Довольно нам квакать вокруг этой лужи, подобно лягушкам. Нас ждет океан. Мы направим туда наши морские колесницы и запряжем в них океанские ветры. Мы достигнем Южного Рога и вдоль южного побережья Азии двинемся к Индии, стране сокровищ». Пифагор поднял яблоко. «Или воспользуйтесь более коротким западным путем в эту страну чудес, где мне посчастливилось побывать. Путем, которым не плавал еще никто. И тогда вы убедитесь сами и сможете сказать остальным, что Земля имеет форму шара, совершеннейшую из форм». Отец и сын обратили на яблоко завороженные взгляды. «Может быть, нам удастся сделать и это», — проговорил Абмелькарт после долгой паузы. «Если вдруг между Ливией и Индией окажется какой-нибудь неведомый материк или остров, мы назовем его Пифагорией».